8 часов утра Каленберг, проведя несколько минут под ледяным душем, позвонил Рафу Дану. Тот как раз собирался лечь спать в своем номере Вестбери отеля на Бонд-стрит, когда раздался телефонный звонок. Раф просто падал от усталости. После событий ему пришлось явиться в полицейский комиссариат, чтобы высказать свое мнение насчет происшествия. Он подтвердил версию судовладельца. Двое незнакомцев силой вытащили Каленберга из кабинета, угрожая кинжалом. Он вступил с ними в драку, вырвался из их рук, схватил свой пистолет и выстрелил. Да, все это Дан видел собственными глазами, когда выбежал в коридор на помощь судовладельцу, успев до того вызвать полицию. Его поблагодарили за содействие, и он вернулся в гостиницу, где его с волнением поджидали Джина и Нэнси. Измученный, все еще дрожа, бросился он в ванную комнату, пустил горячую воду и подставил спину обеим актрисам, которые долго ее растирали, до черта обуреваемые материнскими чувствами. Вряд ли он был удивлен, застав их после этого в халатиках у себя в спальне. В свою очередь он принялся рассеянно поглаживать и ласкать их, пока удовольствие, полученное от этого, не помогло забыть весь ужас, который довелось пережить. И только он собрался улечься с ними в постель, как противно заверещал телефон. «А нельзя с этим подождать часика 4-5? Мне хотелось бы вздремнуть хоть немножко». Каленберг ответил однозначно: «Жду вас немедленно. Разве я-то сплю, по-вашему?» Ему пришлось одеться, невзирая на уговоры подруг. Вот уж никогда бы он не мог подумать, что даже в этой ситуации они окажутся заодно. «Подождите меня и поспите немножко пока что, кошечки мои, я вернусь через час». Он велел таксисту остановить машину возле кафе, где проглотил две чашки очень крепкого черного кофе. Синяя борода ждал его, свеженький как огурчик, чисто выбритый, излучающий энергию, одетый в светло-серый костюм, как будто только что вышел из-под рук массажиста после партии в гольф, и приступил к делу без проволочек. «То, что случилось прошлой ночью, заставляет меня ускорить задуманное нами. Когда и где намерены вы опубликовать документы?» Дан, отупевший от усталости, попытался дать, возможно, более точный ответ. «Прежде всего, следует передать материал в ежедневные газеты. Одно знакомое мне агентство возьмется сообщить все это в редакции вечерних и утренних выпусков, затем в еженедельники. Но для цветной печати потребуется несколько более длительный срок. У вас есть черно-белые отпечатки?» «Да, конечно». «Тогда дадите их». «А как насчет радио?» «Сейчас скажу. Я позвоню одному приятелю на BBC, чтобы он сегодня же вечером пустил в эфир некоторую часть пленки. А остальные станции?» «Если я не предоставлю исключительные права BBC, они, может быть, вообще откажутся». «Вздор собачий. Это слишком сочный материал, чтобы кто-либо от него отказался. А я хочу, чтобы все одновременно узнали, что происходит. Попытаюсь сделать все наилучшим образом». «Вот именно, наилучшим образом. Мне бы не хотелось продешевить из-за спешки. Об этом не беспокойтесь. Если вы хоть что-то на этом потеряете, сразу дайте мне знать. Я возмещу вам эту сумму в 10-кратном размере, не говоря о том, что вы, должно быть, уже получили». Раф призадумался. Если суметь толково продать этот репортаж, он может принести не меньше 30 миллионов. На это можно сразу дунуть в Монте-Карло или в Канн и отыграться за неудачи прошлых месяцев. Он ответил: «Вот отдохну часок-другой и запущу машину на полный ход». Каленберг едва сдерживал ярость. Идет речь о деле государственной важности, а этот ничтожный трепач собирается лечь спать. Он промурлыкал самым сладким голосом, в котором не было и тени раздражения. «Мистер Дан, если я занимаю сегодня известное вам положение, то это получилось только потому, что мне удавалось подавлять в случае необходимости все свои инстинктивные потребности. По причинам, оставшимся вам неизвестными, мне совершенно необходимо, чтобы эти документы были опубликованы в самый кратчайший срок. Беретесь ли вы за это немедленно или предпочитаете, чтобы я обратился к кому-нибудь другому? В одну секунду перед глазами Дана возникли призраки кредиторов, скопившиеся неоплаченные счета, Феррари, которую вот-вот у него отберут. Он выбрал единственно разумный выход. Вы совершенно правы. Я сделаю все необходимое сразу, как выйду от вас. Очень приятно это слышать. Вы будете держать меня в курсе предпринимаемых вами шагов час за часом. Ровно через час вы мне сообщите ответ ежедневных газет. Но ведь боюсь, что все главные редакторы еще спят, и мое агентство не сумеет с ними связаться. И тут Дан сразу почувствовал, он зашел слишком далеко, что и доказал ему ответ Каленберга. Так пусть их разбудят, мистер Дан. К сожалению, мне минутами кажется, что вы сами-то еще не совсем проснулись. Раф попытался исправить положение довольно жалким выпадом. Что же тут удивительного? Я же еще не ложился. И стремительно добавил, увидев, что Каленбергу это вовсе не пришлось по вкусу. Я пошел. Буду звонить вам каждый час. Подъезжая к Вестбери, он вспомнил, что у него в спальне засели две звездочки. Сейчас он быстро даст им отворот. Когда он вошел, обе спали. Он растолкал Нэнси. «А ну живо, пора!» «Чего пора?» — еле ворочая языком, спросила блондинка. «Пора вам обеим мотать отсюда. У меня дела набежали». Потом он взялся за Джину, которая жалобно пискнула что-то и зарылась с головой в одеяло. «Который час?» — спросил Нэнси, почесывая плечи. 6:00 вечера, — соврал Раф. «Вот это да! А мне кажется, что я не спала и 10 минут. Давай буди свою подружку, а не то сейчас схожу в ванную за водой». «Нет, серьезно, Раф, неужели 6 часов?» Она схватила свои часы со столика у изголовья. «Мерзавец, даже 10 утра нет!» Дан, пьяный от усталости и раздражения, обозлился и поставил все точки над «и». «Хватит. Сказано вам, линяйте, мне надо работать, звонить по телефону, без свидетелей. Усекла?» Джина, наконец, окончательно проснулась и сердито заявила. «Со мной еще никто так не обращался, ну и джентльмен». «Кому-нибудь надо начать», — пролаял выведенный из себя журналист. «А куда нам деться, по-твоему?» — спросила Нэнси. «В 10:00 утра в вечерних платьях». Но Дан уже звонил в контору отеля. «Это Раф Дан из 429-го. У вас найдется свободный номер на этом же этаже?» «Минутку», — ответил администратор. «Сейчас узнаю». Через несколько секунд он опять взял трубку. «Да, сэр. 427-й свободен. В котором часу приедут ваши знакомые?» «Они уже здесь». «Ах так? И сколько времени они намерены у нас пробыть?» «Один день. Пришлите сюда горничную. Мои приятельницы сейчас же перейдут в тот номер». И, повесив трубку, обратился к девицам. «Слышали? У вас будет огромный номер для вас одних. Можете не одеваться. Пробежитесь по коридору нагишом». И улыбнулся, вспомнив обнаженную Ингеборгу в коридоре Рица. «Еще издевается», — проворчала Джина. Дан рухнул в постель прямо на Нэнси и поцеловал Джину в уголок губ. «Нет, киска, и не думал издеваться. Просто на меня с неба свалилась фантастическая удача. Но это вопрос нескольких минут. Приглашаю вас обеих пообедать вечером со мной и зануком». «Нет, я не шучу. Это я задумал, чтобы вы меня простили. А теперь идите, баеньки, а я сам приду и разбужу вас, как только покончу с работой». «А насчет занука это правда?» — недоверчиво спросила Нэнси. «Клянусь головой Джины. Мы с ним в 9:00 встречаемся в Мирабель». В дверь постучались, горничная просунула голову, номер готов. Нэнси и Джина встали, Раф похлопал ту и другую позаду, кончиком языка коснулся сосков Джины, погладил живот Нэнси. «Вы будете ждать меня не понапрасну. Мы вместе отпразднуем навар, который мне набежит за репортаж». «А о чем ты писал? Прочитаешь в газетах». Женщины, позевывая, накинули махровые халаты. Дан, кипя от нетерпения, распахнул дверь номера настежь. Они вышли, а он крикнул вдогонку: «До скорой встречи, поспите хорошенько, чтобы к вечеру быть красивыми. Удовлетворенно вздохнув, он потянулся, снял трубку и сказал телефонистке отеля. «Говорит Равдан, прежде всего закажите мне сейчас в номер кофе, яйца, джем, в общем, полный завтрак, что еще там придет в голову. Затем держите мой номер на проводе, мне в 50 мест надо звонить. Во-первых, дайте мне Виктория 2503, затем...» Он сообщил целый список телефонов, при этом мысленно вырабатывая тактику наступления. Закончив, не удержался, спросил телефонистку по привычке. «Кстати, вы блондинка или брюнетка?» «Нет-нет, дайте я сам отгадаю, узнаю по голосу. Ну-ка, скажите еще несколько слов». «Готово?» — отгадал. «Пепельная блондинка». «А вот и ошиблись», — отозвалась хохоча телефонистка. «Я лысая. Фантастика. Это ведь больше всего мне по вкусу. В котором часу вы кончаете работу? Сегодня в 10 вечера. 12-часовая смена? Что за рабовладельцы в этом отеле? У вас здесь есть комната?» Она перебила его. «Соединяю с вашим первым номером». Лицо Дана посерьезнело. Он развязал узел галстука. Если ловко провернуть эту игру, 30 миллионов у него в кармане. После 5 гудков трубку наконец сняли. «Алло, Майк, это Раф Дан, слушай внимательно и проснись, наконец». «А мне наплевать, я-то разве сплю?» Вот он и заговорил уже как Каленберг. Он помолчал, чтобы дать Майку собраться с мыслями, потом продолжал. «Тут набежало одно дельце, невероятное, фантастика, сенсация века. Ты скажи мне спасибо за то, что я позвонил, потом сможешь на эти деньги 2 года отдыхать». Эдуард Фуйе был главным управляющим парижского Ритца вот уже 6 месяцев, после того, как 8 лет занимал ту же должность в лондонском. Уезжая из Англии, он с облегчением вздохнул, радуясь тому, что расстался с этим старым, чересчур спокойным палас-отелем и его изысканными стариками-постояльцами. В Париже, наконец-то, он оживет. Во время пребывания в Лондоне он всегда ездил на уикенды в Айен, где родился и где жили его мать и отчим. Как он и ожидал, отель на Вандомской площади был куда оживленнее, нежели тот на Пикадилли. Гораздо больше приезжих, некоторые из них королевской крови, великолепный ресторан, а перед обедом частенько блистательные коктейль-приемы. Однако эта непрестанная деятельность служила в то же время причиной известной распущенности и бесхозяйственности. Серебряные приборы нередко попадали в мусорные баки, откуда их быстро выуживали внештатные сотрудники. Исчезало неведомо куда постельное белье. Эдуару пришлось расстаться с прославленным виночерпием, который на старости лет обрел привычку отведывать раньше, чем посетители ресторана, прекрасные напитки, которые подавал редкие бургундские вина Романе Конти или ценнейшее Бордо, стоившее 50 тысяч старых франков за бутылку. Эти пустячки, имевшие место день за днем, в конце концов приводили к значительным денежным потерям. А также были среди постояльцев лица, слишком важные, чтобы можно было потребовать от них платы наличными, чего никак не могло случиться в Лондоне, и эти постояльцы от приезда до приезда начисто забывали о долге и, вероятно, были бы очень оскорблены, если бы им предложили рассчитаться. Но главной бедой были непомерные и все растущие требования международных папашиных сынков нового поколения. Одни хладнокровно возвращались к себе в номер, приводя туда по 6 девиц, что оказывало весьма отрицательное влияние на персонал отеля, другие устраивали вечеринки с сюрпризами, длившиеся до рассвета. Однажды ему довелось обнаружить потайной и горный притон в одном из самых роскошных апартаментов. Конечно, все эти люди, чокнутые или нет, оставляли немало денег в кассе отеля, но как далеко ушли в прошлые времена аристократов. Фуе был слишком молод, чтобы помнить те дни, но он немало наслышался о них от своих сотрудников. Теперь-то, в особенности в послевоенное время, любой мог стать богачом. В отель заявлялись невообразимые субъекты, разбогатевшие, вульгарные, невоспитанные торговцы скотом, они обжирались икрой в такой час, когда цивилизованные люди пьют чай. Фуе, который прошел снизу доверху все ступени гостиничной школы, знал с незапамятных времен, что постоялец всегда прав. Тем не менее, должен же существовать какой-то порог, который нельзя переступать, иначе все рухнет в бездну сумасшествия. Он повернулся к администратору, который молча ждал решения начальства. «Откровенно говоря, Альбер, каково ваше мнение?» «Я вам уже сказал, месье, мне кажется затруднительным поступить против воли месье Сатрополуса, одного из наших лучших постояльцев, на которого не нахвалится весь персонал. Сколько мы с него имеем?» «Он снимает на весь год главные апартаменты верхнего этажа, проводит там время 2 или 3 раза в год и забрасывает чаевыми всех служащих. Но все же репутация отеля. А кто об этом узнает? Достаточно будет кому-то из лифтеров сообщить прессе, и мы станем посмешищем Парижа. В этих апартаментах не бывает никто из лифтеров, месье. А горничная, лакей, разве не входят в номера? Думаю, что если лично переговорю с ними, я сумею добиться полного молчания с их стороны. Некоторые из них служат у нас 20 лет, и ни один не хотел бы лишиться места. Итак, вы можете поручиться за их молчание?» «Да, полагаю, что могу». «Отлично, словом, вся ответственность по проведению этой операции ложится на вас. Благодарю, месье. Значит, я распоряжусь, чтоб освободили номер 504. 504? Почему? Я думал, мадам Сатрополос занимает номер 503. Конечно, месье, но ее, скажем, ее гостья займет 504. Неслыханно. А вы-то знаете этого Сатрополоса? Когда он бывает в Лондоне, он останавливается не у нас, а в Канноуте. Как он выглядит?» Альбер на мгновение задумался. Как описать грека? Он сделал усилие над собой. Это маленький человечек, черноволосый с рыжиной, примерно 40 или 50, очень щедрый. Ну что еще сказать? Его вроде и не заметишь, а между тем, стоит ему войти, только на него все и смотрят. Даже те, кто не знает, кто он такой. Как будто сама его обыденная внешность привлекает внимание. У него есть какие-то прихоти? Я хочу сказать, он пьет, или приводит девочек, или маленьких мальчиков. Понимаете? Он у нас всегда останавливался между двумя полетами. Нет, я ничего такого о нем не слыхал. Однако вот это требование. Прошу заметить, он тут ни при чем. Он просто потребовал, чтобы его матери было предоставлено все, что она захочет, и чтобы ей ни в чем не противоречили. Он сказал исполнять малейшее ее желание. Благодарю вас, Альбер. Я согласен, вы меня убедили. Только я вас прошу обо всем этом помалкивать и доставить гостью мадам Сатрополос на служебном лифте. Хорошо, месье, я сейчас этим займусь. Альбер вышел из кабинета Эдуара Фуе, а его шеф остался в мучительной растерянности по поводу принятого им решения. Оно шло вразрез со всеми его личными принципами, более того, вразрез со всеми правилами гостиничной этики. У Фины Сатрополос и впрямь был выносливый организм и здоровое сердце, если она в свои 75 лет сумела вынести все, что с ней приключилось. Столько лет прожила она в равномерном чередовании дней и ночей, не замечая хода времени, разве что смену времен года, не зная иных забот, кроме самых насущных, убогих и повседневных, таких как еда, козы, печь, что вечно дымила, охапки дров, что надо было таскать в дом, починка белья, трава для кроликов. И вот внезапно в один миг в эту растительную жизнь ворвался внешний мир. Тот мир, от которого она когда-то скрылась и уже не слышала его яростного буйного шума, мир, насыщенный угрозами, неприятностями, непонятными происшествиями, о цели и причине которых она не могла догадаться. Она пила молоко в своей хибарке, когда вдруг туда явились двое мужчин. Иностранцы какие-то, ей сразу это стало ясно, даже если бы они и не были одеты в эти белые халаты. Что им было нужно от нее? Они по-гречески объяснили, что все готово, и ей остается только ехать с ними. Ехать? Куда? Более 30 лет она никуда за пределы своих гор не уезжала. Без дальнейших околичностей она велела ему идти, пояснив, что сейчас обедает, вот пьет молоко. Это их, по-видимому, не убедило. Они внимательно выслушали ее, стоя неподвижно, как статуи, кивая головой с видом доброжелательным и сочувственным. Это приветливое молчание взбесило Фину, и она пригрозила им кочергой. Давно уже сознание ее действовало только урывками, и этой искорки вполне хватало, чтобы освещать дела повседневные, но понять непонятное было уже невозможно. Иногда мысли ее целиком сосредоточивались на одном, например, на шарфе, когда-то подаренном ей мужем, и воспоминание это оставалось при ней в течение долгих часов, закрывая доступ к чему-либо другому и становясь все сильнее, ярче и красочней, чем породившая его действительность. В тех редких случаях, когда с ней заговаривала соседка, Фина слушала ее речи, не стараясь понять их, и через какое-то время откликалась: «А, что ты сказала?» Соседка повторяла сказанное, и тогда Фина улавливала смысл ее слов. Со временем такое понимание наступало все реже, уступая место постоянному пережевыванию одних и тех же мыслей или же полному их отсутствию, без понятия времени, заполненного только тем, что было жизненно необходимым – еда, сон, холод или жара, козы. Скорее всего, знаки, нежели образы, нежели слова или мысли. И теперь ей было совершенно непонятно, куда хотят увести ее эти люди и зачем. Ей и дома хорошо, и она никуда не хочет уходить из него. Впрочем, разве существует на свете что-то еще, кроме этого дома? Она разозлилась и велела ему убираться вон. В ответ на эту вспышку они переглянулись и двинулись к ней, один слева, другой справа. Не зная, кого первого ударить кочергой, она на миг отвлеклась, а они воспользовались этим, отобрали кочергу, схватили ее под руки. Она завопила: «А козы-то? Я их еще не кормила». Они ее успокоили, пообещав, что, дескать, сами этим займутся, и вывели за порог. Смеркалось, наступал теплый вечер, небо розовело, и на нем уже появились первые звезды. Как ни странно, никто из соседей не выглянул на улицу, несмотря на крики старухи. Она не могла сопротивляться этим двоим, они почти что несли ее, и все трое прошли вдоль дюжины домов, но никто не явился к ней на помощь. Когда последний дом остался позади, она увидела большую белую машину с огромным красным крестом на кузове. Она, разумеется, знала, что такими бывают машины скорой помощи, и это еще подхлестнуло ее ярость. «Пустите меня! С ума вы, что ли, сошли? Я не больна! Пустите!» Навстречу ей вышла высокая белокурая молодая женщина с очень привлекательным лицом и тоже в белом халате. Она улыбалась, будто радовалась этой встрече, и потом сказала: «Мы вам ничего плохого не сделаем, мадам Сатрополос. Как раз напротив, хотим предложить вам чудесную поездку и несколько дней отдыха. Мы знаем, что вы в этом нуждаетесь». Фина прямо задохнулась от злости. Мозг ее работал на пределе, как будто бесконечные часы, проведенные попусту, теперь в нужное время помогали ей защищаться. Она заорала: «Отдых? Это вскорой-то? Отпустите меня!» Она выкрикнула имя своего мужа Александра, о котором годами не вспоминала, будто он мог за нее вступиться. Те двое усадили ее в машину, морщась от запаха грязной старухи. А белокурая женщина будто и не заметила этого запаха и ласково шептала какие-то слова, чтобы успокоить ее. Когда третий из этих разбойников запустил мотор, она протянула старухе стакан спиртного. «Выпейте, вам станет легче». Фина прикинулась, будто согласна, набрала в жидкости в рот и выплюнула ее в лицо женщины. А та вроде не обиделась, только сказала: «Ах, мадам Сатропулос, как это нехорошо с вашей стороны!» чем еще больше разозлила Фину. В то же время она чувствовала по глазам белокурой женщины, что эти двое в белых халатах мудрят у нее за спиной, задумав какие-то козни. Не успела она повернуться к ним лицом, как один из них схватил ее за руки, не переставая мерзко улыбаться, а второй, не без отвращения, придержал ее ноги. Женщина закатала рукав рваных лохмотьев, в которые была одета старуха, и воткнула ей в руку иглу шприца. «Мерзавка!» — успела крикнуть Фина. Потом их лица потускнели перед ее глазами, расплылись, размножились, вот их уже шестеро. Шестеро, как это они уместились в этой маленькой машине. И тут Фина окончательно погрузилась в обступивший ее туман. «Ну и воняет же эта старуха. Сейчас меня стошнит. Видно, вы никогда не имели дела со стариками. Оставьте меня с ней наедине. Я справлюсь. Если надо будет, мы тут рядом. Позовете. Ладно,